То, что мы этого не можем пройти за решетку, это еще ерунда. Прихоть, блажь, а вот что мы не можем протиснуться сквозь толпу, множество тел, кто не может, это уже существенно. Попробуйте выделиться среди них на том основании, что вы замечательный хирург или инженер, или много понимаете в трении, качении, в статике, в динамике, в космосе, в человеческой душе. Над вами посмеются. Вас задвинут, вас примут за сумасшедшего, нас не пропустят. Мы только взглянули друг друга в глаза и поняли, что я не из тех, кого пропускает эта баба. Как человек хитрый и опытный в обхождении с самим собой, я не стал создавать прецедента и скромно выставил, пока мне пришлось на секунду покинуть пост. Меня пропустил милиционер, у него еще сохранились идеалы. Примечание. Чтобы оценить масштабы их славы, достаточно такого факта. В одной молодой африканской мусульманской стране население вышло встречать первую советскую делегацию с портретами Дарвина и Габдрахмана Кадырова. Чтобы судить о самосознании этой славы, приведу другой обаятельный факт. Один из великих наших гонщиков, доказывая мне, что не требовалось, что и они не лыком шиты, сказал: «Ты не думай. У нас сам Аркадий Райкин бывает. Контрамарки в прошлый раз всем роздал». Тут было что-то от зари воздухоплавания. Маленький квадратный дворик пересекался мотоциклами, выкатываемыми из боксов и вкатываемыми в бокс, мотогонщиками, механиками, особыми людьми, делающими вид, что они нужны, повязавшими себе для того повязки на рукавах, все чаще кожаных пальто. Их занятие состояло в том, чтобы стоять на дороге и вовремя отскакивать. Девицами, проведенными сюда самими гонщиками, пока они гонялись, девицы вызревали к вечеру под мощным облучением собственным тщеславием. И еще двумя экзотическими девицами в гоночных шкурах. С распущенными волосами они пересекли дворик, ни на кого не глядя, выкатили из бокового полубокса некую гоночную каракатицу, показали ее всем здесь праздно шатающимся и вкатили назад. Больше им делать оказалось нечего. Я пересек дворик и вернулся. Кто-то из-за решетки посмотрел на меня преданными, восторженными глазами, как на посвященного. «Покажите мне Куриленко». «Это не Куриленко». Не знать, кто такой Куриленко, было бы позором для человека по всю сторону решетки. Я скрылся от разоблачений. Тут во дворике было несколько слоев посвященности. Механики мрачно взглядывали на судей и администраторов. Этим-то что тут надо? Администраторы смотрели также на тех, кто им здесь не был знаком. Те же, кто не был им знаком, в свою очередь, пренебрежительно смотрели мимо тех, кто, очевидно, ни с кем здесь знаком не был и неведомо, как сюда случайно попал, то есть на меня в том числе. Но случайных людей здесь было, тем не менее, предостаточно. Мудрая система пропуска, с одной стороны, как бы ограничивает их число, но с другой его порождает. Тут были ровно те, кто способен преодолевать подобные барьеры, особая порода. И всех нас объединяло то, что отличало нас от тех, кто сюда не прошел, от тех, кто прилип к решетке без конца, конючий: «Гену позовите, Борю позовите». И потому все здесь знали, когда необходимо звать Гену, а когда вот так проходить мимо не слыша. Все здесь были не самими собой, все были перекошены. Лишь немногие не имели отношения к подобному разделению мира на зарешеточный, весь и внутрирешеточный наш. Это были сами гонщики. Они были заняты, и им было некогда. Нам всем было лестно быть рядом с ними, и неудобно, это ведь так очевидно, что никто из нас...